Осень. Все началось с того, что Саша решил не успокаиваться на одной доске. Ему не терпелось показать этим кретинам, чего мы по-настоящему стоим. «Стена будет готова за неделю», — заверил всех Саша. Для зачина требовалось как минимум две жерди, которые будут держать нашу будущую стенку в вертикальном положении. Мы отправились за ними в лес. Куда же еще? Но найти подходящий сухостой намного труднее, чем мелкий хворост. На жерди в нищих краях спрос особый. Мы долго бродили, но ничего сносного так и не попалось. Я залезла в какую-то непроходимую кустистую чащу и увидела... Нет, не сушняк, и не валежник, и даже не костер из сухих веток. На одной из молоденьких березок, на самой нижней ветке, болтался одинокий листок, но не радостно зеленый, как его верхние собратья, а желтый, совершенно и непоправимо желтый. Это была еще не осень, нет, а только первые, но слишком явные ее признаки. Ломая на ходу сучья, я бросилась к Саше. Он шарил неподалеку, потому сразу откликнулся на мой зов. «Что? Нашла жердину?» «Хуже. Там...» Я не знала, с чего начать. «Что? Медведь? Брось, здесь нет зверей, одни люди!» «Ты ничего не понимаешь!» От досады я всплеснула руками. «Ходишь, как ни в чем не бывало, посвистываешь, прутики собираешь, а там уже осень!» Я показала, где. Саша не поверил и пошел со мной взглянуть. «Всего один лист?» «Я так и думал. Чего ты испугалась? Это просто засыхающая ветка. Осень местного значения, которую никак нельзя рассматривать в глобальном масштабе». Но через несколько шагов он наткнулся на еще один желтый лист и тоже заволновался. Не уняла нашего беспокойства и обнаруженная рядом сушина подходящей высоты, прямая и достаточно прочная. Всю дорогу назад мы не разговаривали. Каждый был занят своими мыслями. Что, если осень уже началась? Это значит, в любой день температура окружающей среды может опуститься до того уровня, на котором нам не выжить, как листьям. «Дом!» — с тревогой смотрю я на Сашу. «Дом?» — таким же взглядом отвечает мне он. «Что предпринять для спасения нашего дома и себя самих от надвигающейся осени?» «Ничего не приходит на ум, кроме как сдаться очередной канаве, вырыть ее, пусть даже потом и быть погребенными в мрачных недрах. Мы выходим на работу вместе и засветло, как раньше. Чувствуешь? Сквозит. Я кутаюсь в свою грязную тряпку. Так и не успела летом постирать. Ерунда. Так всегда по утрам. Саша держится бодро, но и он ежится. Засыпая, я вчера подсчитал, сколько примерно дней прошло с начала лета. Это когда ты здесь появился? Ну, да. В общем, у меня получилось не больше 2 месяцев. Значит, еще целых 30 дней мы будем находиться в нормальных условиях. А там уж как получится. Пожалуй, ногам немного зябко сегодня. Я же говорю, подхватываю его мысль. Хочешь надеть сандалии? Я уже разогрелась. Да и привыкать надо теперь к холоду. Мы домаршировали до города, попеременно облачаясь в сандалии, а там сразу же пристроились в ряды безработных. На наш 3-й номер в этот раз отреагировали весьма оперативно. Мы выбивались из общей массы своими одеждами и усталым видом, не таким, как у новичков. Нас отвели к новой траншее, дальше той, что мы долбали прежде. Сейчас на наших глазах ее закапывали другие люди. Вот это работа. Берешь и легко кидаешь землю вниз. Мы с завистью переглянулись. «А какие номера здесь пашут?» — осведомился Саша. «Начиная с четвертого», — сухо ответил провожатый. «Это прибавило чувств, но не сил. Сил у нас почти не было. Израсходовались на предыдущих раскопках. Но существовала еще и осень, которая накрыла неожиданно все вокруг своим колпаком, и мы остались мариноваться в качестве приправы для ее будущих урожаев. Она чувствовалась и под землей. Грунт сделался необыкновенно твердым и неподатливым, словно окоченел от ее приближения. А пальцы одеревенели и напрочь забыли, как управляться с лопатой. О том, чтобы интенсивно ворочить землю, не могло быть и речи. Несколько раз я порывалась лечь на дно и дать себя засыпать, но подходил Саша и подымал меня вместе с инвентарем. «Идет», — тихо говорил он, чтобы не тратить энергию на разговоры. «Кто? Надзиратель?» «Осень!» Я вдруг представила, что рою себе убежище от нее, где собираюсь храниться до следующего лета. Я почему-то подумала, что в земле будет тепло. Свернусь калачиком, как я умею, окопаю себя со всех сторон и засну. Только бы вырыть нору поглубже и побыстрее. Но как назло лопата застревает. Ни туда, ни сюда. Я зову Сашу. Он помогает, хотя ему самому не сладко. Мы вместе тянем черенок и после нескольких усилий вытаскиваем заступ. Сказать ему, что я собираюсь спрятаться от осени в землю, пока не стоит. Я снова рою, корчую осень, освобождая место для себя. Может, уже пора залечь? Еще пара лопат, и я упаду в эту непроглядную черноту, без всяких вопросов. Меня грубо останавливают. Оказывается, пока я решалась, работа закончилась. Не судьба. С дрожью в конечностях подходим к баракам. Чего ожидать за такое копание? Так и есть. 20 копеек на двоих. Но Саша доволен. Тогда и я тоже. Пытаюсь улыбнуться ему. Теперь скорее на базар, планирует он. Ах, да, сначала перекусим, а после на базар. Я знаю, где продают отличные доски. Доски? Этого мне не доставало. Их же придется нести на себе. А ты думала, они полетят сами? Ведь им даже адрес не сообщить. Шутка была не к месту, потому что нам действительно пришлось переть на себе 2 доски. Мы положили их на плечи, по одному концу, на каждое плечо. Их ширина порождала неописуемые неудобства, а тяжесть — постоянную ломоту в плечах и руках, вдобавок к заработанной на рытье траншеи. Саша подбадривал, говорил, хорошо, что они такие широкие, покроют большее пространство нашего дома. Но я воспринимала его слова как издевательство и готова была прибить его одной из них. Почувствовав это, Саша тут же перешел на нейтральную тему. Стал объявлять мне, сколько шагов осталось до дома. Это другое дело. Теперь он мне был нужен, поскольку сама измерять эти чудовищные расстояния я не могла. К концу пути мы возненавидели нашу поклажу и уже порывались сбросить ее с плеч. Нас остановил похвальный возглас надсмотрщиков, мимо которых мы как раз проходили. Мы подумали было, что они хотят поднять нам индекс. Однако они ничего не хотели, просто поднимали большие пальцы в знак одобрения. Саша отсчитал еще 1985 шагов. Получилось больше из-за груза, и мы пришли. В течение нескольких дней про доски мы не вспоминали. Слегли окончательно. Не знаю, сколько времени мы не отрывали головы от земли, сколько драгоценных летних дней потеряли, но и когда встали, были еще очень слабы. Даже поход в город за подкреплением тяготил. Мы пытались 4 раза пройти по очереди за супом, но нас каким-то образом вычислили и по 2-му разу не дали, пригрозив поварешкой. Только зря отстояли. Везде слежка. Как это мерзко! Доски лежали в шалаше, и как ни крути, нам не к чему было их приложить. Жердины и гвозди тоже валялись без дела, а первая доска все еще торчала одиноким пугалом над пустырем. Итак, чтобы соорудить стену шириною в 1 метр, требовались еще 2 доски, 1 жердина, 2 перекладины и некое подобие молотка. Последнее можно было взять в аренду. Все остальное нужно было выкупать в вечное пользование. Получить работу с 3-м коэффициентом было несложно. Вопрос лишь в том, кто будет работать. Мы гадали над этим, пока холод не приблизился вплотную и не принял за нас решение. Саше выпало рытье, а мне жерди. Я надела сандалии и пошла. Еще издали, шагов за 700, я заметила существенные изменения в облике нашего леса. Страшные дела творились в нем. Правда, сначала мне показалось, что это солнце играет листвой, оставляя на ней свои огненные блики. Но нет, зря я тешу себя надеждой. Кроны деревьев безнадежно желтеют. С приближением это хорошо видно. Я боюсь входить. Застыла на обочине и жду. Чего? Неужели того, что они снова позеленеют? Из будки высовываются смотрители леса, сытые и довольные. Должно быть, только что поели. «Поторопитесь!» — кричат они мне. «Сезон на дрова скоро закончится!» «А что? Уже осень?» «Она самая!» У меня все опускается внутри. Почему же так быстро? Ведь Саша вычислил. Еще целый месяц. Ах, да, мы же болели, бог знает сколько. Да и он мог ошибиться. Время не повернуть вспять. Как не воскресить опавших листьев и не сделать теплой воду в реке? Назад пути нет, и я постепенно вхожу в лес. Он выглядит ужасающе. Эти листья, которые я так ненавидела летом, валятся отовсюду. Желтые, красные, рыжие, даже зеленые, но все равно мертвые. А те, что давно упали, теперь лежат на земле скрюченные, точь-в-точь, как я когда-то, будто им не хватает места. Мне тоже предстоит свернуться и пролежать неизвестно сколько в таком состоянии, потому что зима придет и займет мой дом, не оставив мне иного выхода. Дереву суждено умирать годами. За это время мы много раз успеем свыкнуться с мыслью о его неизбежном исчезновении. И осенний листопад — это всего-навсего репетиция его гибели. Грустная репетиция. Завяли цветы, опали листья. «Как жаль», — говорим мы, — «и ждем рождения следующих». Я вспоминаю городских бездомных. С каким трудом, с какой болью они отрывались от забора, словно сочные листья от ветки. Они были еще полны желания, могли строить дома, рыть землю, а вместо этого их увозили туда, где их жизненным силам вряд ли найдется какое-нибудь применение. Их сила заключалась в стремлении жить, в быстроте чувств и реакций. Единственное же, в чем могут проявить себя валяющиеся под ногами листья, так это в трупном запахе, поднимающемся от земли. Тоже своего рода высвобождение энергии. Прелый сладковатый настой, напоминающий запах свежей рыбы, свежепойманной рыбы. Когда у меня будет сад, я не позволю листьям всю зиму лежать на стылой земле. Я сожгу их и похороню. Пусть отдают земле свою смерть. Я сидела на старом пне и отрешенно смотрела, как опадали листья, словно мои последние надежды. Скоро их совсем не останется. Я закоченела в таком скрюченном положении и думала, уже не выйду из него никогда. Но в какой-то момент почувствовала, что могу встать. Я встала, сделала шаг, потом еще, словно это были первые шаги в моей жизни. Их потребовалось много, очень много, чтобы дойти до дома. Дома было все то же самое — пустота и покой. Саша еще не возвращался. Наверное, получил работу. Это меня несколько ободрило, но ненадолго. Когда он появился на дороге, дух мой пал окончательно. Саша двигался, казалось, по инерции, поминутно оглядываясь, словно что-то забыл взять, а завидев меня, и вовсе остановился, раздумывая, идти ли ему дальше. Я безучастно наблюдала, готовая ко всему, что мне скажут. Но он подошел, сел рядом и не сказал ни слова, только медленно разжал кулак и протянул покоящуюся на ладони маленькую искорку. Это была монетка, совсем крохотная, достоинством в 1 копейку. «Нашел?» — с тревогой спросила я. Саша покачал головой и уставился в пустоту, все еще простирающуюся вокруг нашего дома. Я не стала больше ничего выяснять. Забралась вглубь шалаша и прижалась спиной к доске. Я всегда так делала, когда уходила в себя. Тогда мне необходимо было прислониться к чему-нибудь твердому, более-менее основательному. Я прижималась и думала неизвестно о чем, но уж точно не о том, что можно купить на 1 копейку. Вдруг Саша резко обернулся. «А ты нашла жердь?» Оказывается, я была его последней надеждой, но, увы, он мог бы и не спрашивать. Я отстранилась и закрыла глаза. «Не мешай мне. Я наслаждаюсь домом. Вероятно, в последний раз». «Успеешь еще?» — разочарованно усмехнулся Александр. Больше мы не разговаривали. Просто легли спать. Я долго ворочалась на земле, стылой от осенних заморозков, пока тревожные мысли не загрузили мою голову настолько, что она отказалась соображать, и я впала в забытье. А когда проснулась, первое, что я увидела, — это Сашино лицо, оживленное, как еще 2 дня назад. «У меня есть выход», — радостно сообщает он. «У меня тоже, не отстаю я». «У тебя какой?» «Третий». «Надо же, и у меня третий». «Значит, решено». «Конечно, раз мы оба до него додумались. А у тебя есть кто-нибудь на примете?» «Есть». Я вспоминаю блондинку, встреченную на дороге в первый день. Вариант, конечно, сомнительный, но других кандидатур у нас нет. Саша сказал, что нужно идти немедленно. Он уже загорелся нашим новым планом, оттого и дома ему не сиделось. Но я-то не знала, куда идти. Помнила только, что незнакомка двигалась в противоположном от леса направлении. До развилки мы добежали быстро. Утренние заморозки не располагали гулянием. Повернули направо и также быстро преодолели следующий отрезок пути. Лес встретил нас сурово. Рыба-осень пахнула из самой гущи затхлостью и холодом. Деревья пребывали в плачевном состоянии. Редкие листья трепетали на ветру, а их собратья, побуревшие и втоптанные в грязь, благополучно гнили. И такие перемены всего за 1 день. Мне стало не по себе, но признаваться в этом я не спешила. Саша тоже шел молча, шмыгал носом и старался смотреть перед собой, даже начал привычно отсчитывать шаги до нового места. «Теперь куда?» — спросил он, когда уродливый лес остался позади. Но не осень, шедшая за нами следом, словно надоевшая, уже нелюбимая женщина. Я показала на ответвление от главной дороги. Мы повернули и зашагали по нему, обгоняя друг друга. Заметив, что я замедлила шаг, Саша насторожился. Я кивнула в сторону участка, где сидела белокурая голая женщина. Мы осторожно подошли. По периметру квадратного метра были расставлены прутья, согнутые и связанные сверху так, что получалось нечто вроде клетки, внутри которой и находилась наша очаровательная кандидатка на третьего. Девушка с любопытством нас оглядывала. Ее тонкая белая кожа посинела и огрубела от холода. Не спасала и тоненькая набедренная повязка, такая же узкая, как разрез ее глаз. А прутья дома были настолько редкими, что не составило бы труда просунуть между ними руку, а то и две. Мы поздоровались и назвали наши имена. «Марина», — отозвалась она и шевельнулась, меняя позу. При этом ее тряпочка окончательно слетела с бедер, обнажив и без того угадываемые очертания. Саша поморщился. «Вам тут не холодно?» «Нет. Обычно я здесь не засиживаюсь. Вот только пить хочется». «И все?» — удивилась я. «Все. У вас, я вижу, миска есть». Она сама просунула руку между прутьев и манерно взмахнула ею в воздухе. «Мужчина, сделайте одолжение. Принесите мне воды. Но не из той речки, где все испражняются, а дальше». «Скоро дождь будет. Вот и напьетесь», — резко оборвал ее Саша, собираясь уходить, но явно не за водой. «Погоди!» «Я не могла просто так расстаться с нашей Надеждой, нашей Мариной. Посмотри, эти ветки легко разбираются. Пристроим их к шалашу или сделаем еще один на дополнительной площади. Это же возможно? Перенести участок отсюда к нам? Перенесем, зарегистрируем, и все будет здорово, правда?» «Да вы рехнулись, что ли?» — закричала женщина, вмиг отбросив всю томность и певучесть. «Как вы смеете вторгаться в мой дом и делить мою собственность? Я сейчас охранников позову, и вас не только отсюда, вообще из этой жизни вышвырнут. Пойдем, пойдем, что ты от нее хочешь?» Саша взял меня за руку и поволок обратно. «Не задерживайся!» «Вот именно!» — все еще вопила наша потенциальная спутница. «Советую не задерживаться и впредь не появляться на моей дороге!» Она возмущалась по поводу еще чего-то, но я не слышала. Саша с силой тащил меня прочь. Он был зол, а мне было холодно и одиноко. Я рванулась и выдернула руку. «Не расстраивайся». Он внезапно подобрел. «Она все равно долго не протянет. Ты видела ее лачугу? Это ж не дом. Каркас один. Как в нем жить?» «Да и от всего остального далековато. До леса я насчитал 16320 шагов, а там еще...» «Она даже не запомнила, как тебя зовут». Я знала, чем себя утешить. «Не говори», — подхватил Саша, — «совершенно взбалмошная особа. Мы бы с ней не ужились. Зимой и без того придется несладко». «Как же мы теперь ее переживем?» — захныкала я. «Переживем как-нибудь». За разговорами мы миновали лес и добрались до развилки. Перед нами встал выбор: идти домой или в город. Солнце уже клонилось к горизонту, и ничего приятного поход в город не сулил. Значит, опять в холодный пустой шалаш. Успеем до темноты, хотя какая разница. Спустимся к речке, я смою кровь. Опять поранил палец. Надень мои, то есть наши сандалии. Да ничего, я привык босиком. Мы спустились. Несмотря на поздний вечер, народу на берегу было много. Теперь все старались мыться в конце дня, потому что за ночь вода остывала настолько, что при погружении в нее сводила руки и ноги. скоро в нее и руку нельзя будет опустить», — подумала я и повернула к кустам. Наши туалетные кусты облетели и выглядели совсем неприлично. Листьев уже не было, торчали одни колючки. Люди, сидевшие там, напряженно вглядывались в торчащие отовсюду колючки, не прикрываясь и не защищаясь от их болезненных уколов и никого не стесняясь. Да чего омерзительное зрелище! У меня не было желания пристраиваться к их тесной компании. Я вернулась к реке. Саша стоял по колено в воде, фыркал, отплевывался, дергался, но, подавляя судороги, продолжал мыться. Потом еще несколько минут прыгал на берегу, чтобы согреться. Заметив меня, он окончил свои процедуры. «Ну что, пошли? Чего ты стоишь? Поднимайся, уже поздно». Саша выбрался на дорогу и ждет меня. Он тянет руку, чтобы помочь мне подняться с крутого спуска. Я упираюсь, перебираю ногами по скользким буграм, делая вид, что падаю. «Да ты совсем обессилела!» «Курва это так тебя расстроила!» «Ничего, выспишься. Завтра все неприятности забудешь. Ставь ногу сюда. Давай же!» «Саша!» Я подворачиваю ногу. «Да не так. Ставь прямо!» «Саша!» «Что, тебе плохо? Нога не выпрямляется?» Я ставлю ногу прямее, некуда, и резво выбираюсь на дорогу. Встаю напротив него. Распрямляюсь назло ветру и холоду. «Саша, я не пойду домой». «Что? Куда не пойдешь? То есть почему не пойдешь?» «Домой». «Не пойду». Делаю акцент на каждом слове. «Да почему?» Саша кричит. Думает, будто от крика у меня произойдет переключение в мозгу. Но я тверда, как кирпичная стенка. «Не хочу! Не имеет смысла!» «Какого тебе еще смысла не достает?» «Послушай, ты сходишь с ума!» От собственного возбуждения Саша сам вот-вот лишится рассудка. Люди, которые только что сидели в кустах, там, внизу, уже вылезли на дорогу и смотрят на нас испуганно. «Пошли отсюда! Кыш! Кыш!» — цыкаю я на них. «Я имею право!» Не сидела с ними. Все фигуры исчезают в плотных сумерках. Остается один Саша. «И куда же ты хочешь?» — спрашивает он чуть спокойнее. Видимо, выкричался. «Не знаю. В город?» — бросаю я первое пришедшее на ум слово и разворачиваюсь в указанном направлении. Но Саша не сдается. Он догоняет меня и вновь пытается образумить. «Не валяй дурака. Пойдем домой. Ты заснешь, и все будет...» «Не будет!» «Уже ничего не будет!» «И нас, может, завтра тоже не будет!» Я удивляюсь, как он этого не понимает. «Но ты же сама говорила, что дом нельзя оставлять на ночь. По инструкции он должен быть заперт снаружи, а в нашем шалаше с двух сторон дырки. Как он может быть заперт?» «Ты помешался. Самое время считать шаги». Криво усмехаюсь я. И иду, иду, иду, ни на что не обращая внимания. В темноте трудно что-либо заметить. А город был освещен, хотя я пребывал в полудреме. Несколько фонарей обнажало пустынные места, которые словно и не знали людей. Бараки очистились от посетителей, а работодатели оттаскивали последних, заночевавших у дверей. Рыночную калитку тревожил лишь ветер, и она поскрипывала непривычно тихо, жалуясь на заржавевшие петли, и только вдоль забора наблюдалось некоторое шевеление. Там устраивались на ночь бездомные, на вечную ночь. «Хочу на них посмотреть». Я не ждала Сашиного одобрения, но он не отставал ни на шаг, и мы вместе подошли к забору. в этот раз людей было больше, и все имели вид лежалого мороженого товара. Однако в их рядах царило оживление. Спать никто не собирался, а вновь прибывающих встречали чересчур уж легкомысленными репликами. «Милости просим!» «Давно сидите?» «С самого утра. Вчера не успели забрать». «А скоро приедут?» «Надеемся. Говорят, сегодня всем места хватит». «Вот и славно. Стало быть, конец мучениям». Никто не кричал ни про какую весну, не вспоминал о доме. Просто садился, облегченно вздохнув, и начинал ждать. Нас встретили злобными усмешками. «Ошиблись адресом, граждане!» — выдавили одни. «В таком наряде, барышня, вовсе не сюда нужно!» — объясняли более приветливые. «Вам же еще есть что продавать!» «Мы сами знаем, куда нам нужно!» — отрезал Саша. «Подайте на пропитание!» — проблеяли ему в ответ. Кругом засмеялись и радостно подхватили. «Лучше на поднятие коэффициента, а то он у нас того хиловат!» Смех перешел в дружный гогот. Действительно, пора было убираться, пока не подоспели чистильщики заборов. В потьмах мы пробирались сквозь сомкнутые ряды подзаборников, спотыкались об их ноги, даже о безногих спотыкались, извинялись и тут же наталкивались на следующих. Некоторые специально делали подножки, и каждый считал своим долгом отпустить в наш адрес колкое замечание или скабрёзную шутку. Если бы у них было что-то в руках, уверенно, они бросались бы в нас этим. Слава Богу, кроме годливых улыбочек и безудержного дикого хохота, они больше ничего не имели и не оставили после себя ничего, кроме проданных домов и грязных воспоминаний. Впрочем, последних не будет. Я постараюсь забыть их и никогда не возвращаться к этому месту. Уж лучше дома, в шалаше, когда никто не видит твоих слез, не слышит ругательств, вырывающихся из души, в ответ на глухоту и безразличие здешнего мира. А голая толпа продолжала бесноваться. Тем поразительнее выглядело на ее фоне лицо одного бездомного, пристроившегося с краю забора, почти на дороге. Он тоже улыбался нам, однако не ехидно и цинично, а как-то слабо. «Что, ты тоже?» — спрашиваю я. «Я?» — от неожиданности он смутился. «Да». «Как же тебя угораздило?» — вступает в разговор Саша. «Не могу его видеть». «Кого?» «Дом!» — вздыхает бездомный. «Он меня страшит, такой голый и жалкий». «На себя посмотри», — советует Александр. Надо признаться, наш собеседник выглядит более чем плачевно. Кроме посиневшей, а местами и почерневшей от холода кожи, на нем ничего нет. Исхудавшее лицо, отличительной особенностью являются лишь светлые, почти небесного цвета глаза. Все остальное дрожащее и расплывчатое. Имеется, правда, еще и весьма густая шевелюра, коричневые или, как здесь говорят, каштановые волосы. Трудно судить. Я никогда не видела каштанов. Да и он, полагаю, тоже. «Где же теперь твой дом?» «Там остался». «Неужто забор лучше?» «Хуже», — соглашается незнакомец. Мы с Сашей сочувственно вздыхаем и разворачиваемся, собираясь покинуть это злачное место. «Постойте!» — бездомный вскакивает. «Откуда только силы взялись?» «Купите!» «Что?» «Мы не понимаем. Бедняга, вероятно, не в себе. Дом, купите!» «Чей?» «Мой!» «У тебя есть дом?» «Есть! Я же рассказывал!» Он начинает суетиться возле нас. «Купите! Стоит рубль! Хороший дом, метр на метр, земля плотная и недалеко отсюда. Рубль — это стандартная цена. Купите!» Мы озадачены. стоим и соображаем, что делать. «А зачем тебе рубль?» — интересуется Саша. «Но только чтобы оттянуть время до принятия окончательного решения». «Одеяло куплю», — не задумываясь, отвечает тот. «У нас нет рубля. Мне не вмоготу испытывать дальше его терпение». «Но тогда, может, он предпринимает еще попытку. Хотя бы 90 копеек?» «У нас вообще денег нет». Мы не оправдываем его ожиданий. «А что есть?» Ему кажется, что еще не все потеряно. «Дом», — сообщает вдруг Саша, и начинает расписывать его достоинства. «Ух ты! Целый шалаш! И доски настоящие!» У Горемыки пересыхает во рту от восхищения. «И сколько вас там? Двое?» «Двое. Будешь третьим?» — внезапно заключает Саша, предварительно обменявшись со мной взглядом. «Я?» — полная растерянность с его стороны. «Ты! Только тебе придется потрудиться, а то мы уже не в состоянии». «Конечно! Разумеется, сколько угодно!» Он машет руками, и мы видим, что энергии у него еще достаточно. «Сколько угодно ты тоже не сможешь. Работа тяжелая. Это тебе не под забором валяться». Я делаю Саше знак, чтобы он оставил забор в покое. «Но, надеюсь, это ненадолго. Теперь мы все втроем торопимся домой. Наш новый сожитель обут в сандалии. Я дала ему косынку, чтобы прикрылся. Он на 7-м небе от счастья. Кажется, вот-вот взлетит в нашей обуви. Это не входит в мои планы, и я отвлекаю его рассказами о более материальных вещах. Представляешь, отсюда до нашего дома ровно 26 478 шагов. Саша сосчитал...» Преподношу ему в качестве неоспоримого факта. «Здорово! Не 88, а 87, — поправляет наш счетовод. «Ух ты! А тебя как зовут?» «Вениамин. А у нас 000003.